Аннетта слышала в этих изречениях, не исключено, что и сам Бруно слышал тоже, призыв к революции. Уничтожить плотную сеть иллюзий и предрассудков, смертоносную сеть, опутавшую старый мир, разорвать цепи раба Микеланджело, пробить напором новой жизни плотину отмершей жизни, плотину прошлого. Когда она узнала себя в этой реке, в мелькании светлых бликов зыби, где ее святой Бруно Гималайский показал ей образ «я» в мириадах индивидуальности, когда она разглядела среди прочих свою зыбь, и все, что хороводом влекло, скружась к океану, подобно некоему кортежу индийского вакха, она не испугалась, что эта мудрость, что этот священный бред Азии, пробуждающий глубокий отзвук в душе Европы, ибо обе они чери одной и той же матери, заставит ее отказаться от своей неукротимой деятельности. Она растворяется в этой движущейся массе лишь за тем, чтобы обрести там свое удостеренное «я». В этой фарандоле духа, в Ганге, бурно несущемся к океану, ее привлекает не сам океан, нет, а река. Она-то сочетается с ней, она слышит, как отдается в ее артериях шаг великой армии. В скором времени завсегдатые народных собраний привыкли к этой женщине в трауре, несколько тяжеловесной, с большими выпуклыми глазами, которая, сев неподвижно в уголок, казалось, тут же начинала дремать, какой у нее был в эту минуту растерянный, отрешенный вид. Так старалась она стушеваться, но стоило ей взойти на трибуну и начать говорить, как всю ее озарял поток юности, и каждое неторопливо точное слово, произнесенное негромко, уверенно, веско, проникало в сознание людей и побуждало их к действию. Жульена Дави очень удивило желание Нетты поехать вместе с ним на антифашистский митинг, где он председательствовал. Да и сама Нетта удивилась не меньше, почувствовав однажды вечером на митинге, что ей необходимо просить слова. До тех пор ее не привлекали публичные словопрения. Находясь в качестве зрительницы в зале, она видела ораторов на трибуне и только. А теперь, стоя сама на трибуне, она почувствовала дыхание масс. Она проникла с их страстным ожиданием. Заправским краснобаем, искусно разматывающим нить своих речей, редко удается удовлетворить это ожидание. Слишком они щедры на споры с политическими противниками, мало интересующие слушатели, и не внимают обращенной к ним немой мольбе. «Укажи мне путь, прямой путь, и я пойду по нему». Она-то слышала эти призывы, словно сама бросала их, и так никто на них не отвечал. Она поднялась против воли, чтобы выразить вслух этот безмолвный призыв и на него ответить, совсем так, как поступал корифей античной трагедии. Звук собственного голоса, произнесший первые слова, удивил ее самое. Голос шел к ней от той другой Аннетты, которая превосходила ее во всем, от другого «я», которое росло, вбирая в себя потоки толпы. Но почти тут же она ощутила то слияние с аудиторией, которое знакомо всякому выступающему, которое является величайшей силой в руках прирожденного трибуна. А ведь в ее манере говорить не было ничего от ораторского искусства. Сила ее воздействия заключалась в совершенной простоте и в том спокойствии, которое оттеняло смелость ее доводов. Это спокойствие наполняло сердца слушателей верой в самих себя и в то дело, которое они защищали. Аннетта быстро приобрела популярность. Выступая на этих собраниях, она ощущала рядом присутствие сына. Да, он был здесь, так, по крайней мере, чувствовали многие из тех, кто слушал ее слова, ибо вскоре история гибели Марка не только стала известной, но и превратилась чуть не в легенду. В глазах публики они были вместе, мать и сын. Ее прямота, ее женский ум, практически склонный к прощениям, немало способствовали необходимым сдвигам в отношениях между партиями. Равнодушная к ярлыкам и бюрократическому формализму, Аннетта побуждала деятелей обоих интернационалов, братьев и врагов, показать себя на поле действия. А теории еще успеем поспорить. Единственная подлинная демаркационная линия пролегает между теми, кто хочет действовать, и теми, кто не хочет. Все идеологические предлоги, оправдывающие бездействие, просто маски. И женская рука не особенно учтиво срывала эти маски, к великой досаде политиканов из различных партий, мешая вести двойственную игру.